С болью в душе мы вспоминаем время проклятого протектората. В 1938-м нам разбивали головы за то, что мы кричали «Наздар Сталин! Наздар Готвальд!». В годы оккупации вы, рабочие, жили как на каторге в своем собственном городе. Морова говорил просто, без ораторских приемов, без красивых жестов, не повышая и не понижая голоса. Каждое его слово было взвешено, обдумано, прочувствовано, пережито, и поэтому глубоко западало в душу рабочих. Мы идем вперед, навстречу свету и жизни, а они, эти отщепенцы, хотят отбросить нас назад, во тьму, в смерть. Но они сами мертвецы, их уже похоронила история. Они пытаются и нас тянуть за собой, но мы не пойдем за ними. Вы посмотрите, как бурно растет авторитет нашей партии, передовой партии рабочего класса. Только за первую половину февраля подали заявление о вступлении в ее ряды 31,5 тысячи человек. И среди них почти 3 тысячи национальных социалистов, около 1,5 тысяч членов Народной партии. Мы национальные социалисты, но нам не по пути с Крайной, Цинклом, Дртиной, Рибкой, раздался выкрик. Я уйду из Народной партии, если министрами останутся Шрамики и Галы. Если бы они заботились о народе, то не думали бы о своих барышах. Они нас ни в грош не ставят. После Муровы на трибуну стали подниматься рабочие. Выступали социальные демократы, национальные социалисты, католики, коммунисты, беспартийные. Разными словами, они говорили об одном. Если президент не примет отставки министров-реакционеров, то мы бросим работу. Пусть спускаются в шахту сами господа заговорщики. Мы будем охранять то, что нами завоевано, как мать хранит ребенка под своим сердцем. И с Советским Союзом останемся друзьями навеки. Он делится с нами тем, в чем мы жизненно заинтересованы, в чем мы нуждаемся, и ничего не навязывает нам. Он настоящий друг Чехословакии. Усталый, но возбужденный Морова слушал и думал, можно ли сказать лучше, чем говорят эти люди. Они сейчас думают о судьбах Родины и понимают друг друга по одному взгляду. Последним выступал старый шахтер, которого встретили бурными хлопками и возгласами одобрения. Он прошел к трибуне, разгладил рукой морщинистое лицо и сказал немного. «Мы — народ. Мы — люди, а потом уже коммунисты, социалисты, демократы и так далее. Для народа нет ничего невозможного. Требования народа должны выслушивать не только министры, но и президент. Бенеш обязан принять отставку реакционеров. Не место им в правительстве. А не примет, начнет уговаривать их. Тогда мы сами их прогоним с превеликим треском. Пока еще только ветерок дует, но ветер может родить бурю, а буря перерастет в ураган, который все сметет на своем пути. Так и передайте президенту. От нас требует единства. Заверьте товарища Готвальда, что это единство уже достигнуто. Мы солдаты Готвальда, мы Готвальдова гвардия». Шахтер продолжал говорить, но его можно было понять только по жестам, которыми он подкреплял свои доводы, а голос его потонул в море криков. «Мы желаем Зенклу и Шрамику того самого, чего они нам желают, а Клиренту и себе хорошего здоровья. Привет товарищу Носику! Наздар Готвальд! Отставку предателям! Долой их!» У председателя собрания уже онемела рука. Он переложил колокольчик из одной руки в другую и продолжал названивать. Улыбка не сходила с его влажного лица. Когда возбуждение спало, председатель ограничился двумя фразами. «Сегодня в 10 утра в Праге на Староместской площади выступает Клемент Готвальд. Собрание считаю закрытым». И снова смерч голосов. «В Прагу! В Прагу! На Староместскую площадь, все как один! Готвальда слушать! Мы скажем ему, что пойдем за ним, и только за ним. И господам министрам скажем несколько теплых слов. Поможем президенту побыстрее думать». Так порешили шахтеры Кладно. Так или почти так высказывались в эту ночь все честные чешские и словацкие рабочие, модельщики, кузнецы, молотобойцы и конструкторы, механики и столяры, сталевары и сцепщики, машинисты и пивовары, водопроводчики, фрезеровщики и кочегары, муловары и токари, литейщики и слесари, шлифовальщики и цеменщики, холодильщики и оружейники. Так высказались районы Праги, Винограды и Смихов, Перштынь и Высочаны, Малая Страна и Бубенич, Пржикоп и Карлин, Жижков и Либень. Так высказались заводы и фабрики: Шкодовка и Вальтровка, Айровка и Пал, Сброевка и Колбинка, Татра и Ява, Кабель и Батя, Авиа и Арфа. Так сказали Злин, Брно, Братислава, Плезень, Муровское острово, Мост, Кралово поле, Витканицы — все. Народный гнев нарастал и выходил из берегов. Садясь в машину, Морова заметил, что Марганов навеселе. Протирая залепленное снегом и промерзшее лобовое стекло, он на все горло распевал какую-то сводную песню из русских и своих собственных песен. «Ты не спрашивай, не выпытывай, жар безумный в груди затая». «Успел?» — спросил Морова. «Немножечко, да и вам бы не мешало. Уж больно здорово шахтеры настроены. Вот бы им сюда сейчас крайну или рибку, разделали бы под орех». Я поначалу пригрелся в уголке, вздремнул, а потом, как открыл рот, так и не переставал кричать до самого конца. «Давайте поедем скорее. Боюсь, что кладницы раньше нас окажутся в Праге. Вот народец эти шахтеры, ведь глаз не сомкнули со вчерашнего дня, а сейчас вот готовят знамена, плакаты, транспаранты». «Да, горячо прошло собрание», — сказал Морова, — «а на Староместской еще горячее будет». Глава 37. Мороз к утру не стал мягче, но снегопад прекратился. Прага проснулась рано. Открылись ворота фабрик, заводов, и стройные колонны рабочих под сенью красных революционных знамен двинулись к Староместской площади. Почернело, и как будто раздвинулась Прага от невиданного множества народа. Потоки людей, как кровь к сердцу, устремлялись к старинной площади столицы. На площади, против запорошенных снегом стен, сожженные гитлеровцами ратуши, у памятника великому Гусу, у могилы неизвестного солдата, уже толпились тысячи пражан. Люди не спускали глаз с балкона Кинского дворца. Холодно. Лютый мороз. Пражане растирали уши и щеки, постукивали ногой о ногу, попрыгивали, чтобы согреться. Еще целый час надо ждать. Но они не разойдутся, пока не услышат премьер-министра Клемента Готвальда. Лукаш, Морова, Бажена и Слива держались вместе. «Вот оно, единство трудящихся. Чего так боятся наши враги?» — сказал Антонин. «А католики каркали, что в такую стужу никто не придет», — заметил Морова. «Им бы очень хотелось этого, а народ пришел на зов коммунистов». Лукаш энергично потер окоченевший подбородок. «Этим все сказано», — продолжал Слива. «Это боевой фронт, которого никому никогда не сломить». В морозном воздухе, выливаясь из громкоговорителей, разносились бодрые звуки маршей, а народ все пребывал и пребывал.